Короткое замыкание. «Вы мне плеснете еще стаканчик этой амброзии, товарищ? Я знаю, как вы ненавидите наше любимое щ. Это истинное воплощение русскости. Как вас тошнит от этой трехголовой бестии, наверняка предназначенной для разрушения западной цивилизации». «Не шутите, коллега. Все на кампусе прекрасно знали, что она спит с защитником футбольной команды. Воображаете? Носороги!» «Это чья нога, народы? Камнями по воронам всех мужиков свинтусов надлежит истребить!» «Я вас не вижу, сэр!» «Неважно, давайте поговорим наконец-то о постдневизантийских гравировках».